Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». За окнами вагона Рейн, скалистые берега. Я еду на юг, в Италию. На мне поношенное пальто, растрепанные темные волосы, пышные усы, толстые очки. Я читаю Достоевского, сон Раскольникова о лошади. Когда дохожу до места, где ребенок бросается к мертвой кляче, целует ее окровавленную морду, то читать дальше не могу. Буквы расплываются полностью. Ваш билет, пожалуйста. Вы меня слышите? Ваш билет. Да-да, одну минуту. Сейчас найду. Так, где же он? Вот, пожалуйста. Спасибо. Простите, а вы не ученый? Нет, то есть да. Бывший ученый, профессор филологии в отставке. Вот я и смотрю, усы очень знакомые. Я ваш портрет в газете видел, только по усам и узнал. Так, ваша фамилия, господи, да как же, такая странная. На польскую похожа. О, Достоевский! Нет, нас сравнивают, но я другой. И на свои портреты не похож. Я вообще... Италия, Турин. Убогая тесная каморка в дешевой гостинице. Закутанный в пальто и одеяло, сижу за письменным столом. Стекла моих очков почти скребут по его поверхности. На столе бумажный хаос и скопище аптечных пузырьков. Я пишу книгу о том, как человек становится собой. Так, где-то были желудочные капли. 15 лет скитаюсь по Европе, ищу климат, в котором могу хоть как-то жить. Нервы горят, реагируют на все, на температуру, на дождь, на солнце, на людей, на ветер. Органы моего тела играют в жестокую игру, перебрасывают друг другу огненный мяч боли, но где-то у меня было про это. Вот. Только великая боль приводит дух к последней свободе. Болезнь освобождает меня от самого себя. Благодаря болезни жизнь не превращается в привычку. Я каждый день открываю заново и жизнь, и самого себя. 15 капель. Надо иметь в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Человеке важно, что он мост, а не цель. Я не человек, я динамит, я Дионис. Zurück, ihr folgt mir zu nahe auf den Füßen. Я не словами мыслю, а музыкой. Веронал. Настоящий яд, но только от него я засыпаю. Следующее утро было пасмурным. По легенде, именно 3 января 1899 года на Виа Карло Альберто разыгралась сцена почти по Достоевскому. Я много его читал. Кучер бил лошадь, тощую клячу. Тогда к Савраске вдруг кидается приезжий городской сумасшедший Пикколо Санто, как его тут все называют, то есть маленький святой. Обхватывает окровавленную лошадиную морду и целует ее в глаза, в губы. Этот человечек был я, отставной профессор. Жилец вершин, изобретатель сверхчеловека. Тот, кто расколол историю надвое. Тот, кто сказал всем вам. Потеряйте все. Станьте тем, кто вы есть. Фридрих Ницше. Поэт, философ. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.